— воскликнул он. «Ваше Величество, я попытаюсь спасти также и ребенка, но придется, пожалуй, прибегнуть к щипцам». Наполеон с горестным видом махнул рукой, предоставляя полную власть доктору, а затем, увидав знаменитого акушера Дюбуа, который должен был принимать младенца, и заметив его смущение, сказал ему: «Сохраните хладнокровие и поступайте, черт побери, так, как если бы вы находились у постели крестьянки». Некоторое время Наполеон с тревогой и нежностью смотрел на юную страдалицу, с любовью пожимал влажную руку Марии Луизы, бледной и задыхавшейся под кружевами в приступе новых болей. Потом он вернулся опять в кабинет, расстроенный, взволнованный, неспособный усидеть на месте. Его не только пугали осложнения при родах, предсказанные Карвизаром, но боязнь за жизнь ребенка усиливалась беспокойством за мать. Допуская даже благополучный исход, император мучился вдобавок неизвестностью о том, какого пола будет ребенок, дарует ли ему поведение сына, а империи Наполеона II. Да, конечно, он обрадовался бы и дочери, но ее появление на свет расстроило бы все, или, по крайней мере, отсрочило бы на неопределенное время его планы, все его надежды. А если здоровье Марии Луизы, расшатанное рождением принцессы, если ее организм, потрясенный трудными родами, не позволит ей вторично сделаться матерью, что тогда? О, это бы было возвратом к прежней неуверенности, к боязни, что императорское наследие будет расхищено или перейдет в руки чересчур слабые, чтобы принять его и удержать. Чтобы рассеять томительное нетерпение, император подходил время от времени к одному из окон кабинета и смотрел на толпы народа, который наводнял площадь Карусель, не сводя взора с Тюильрийского дворца. Народ, подобно Наполеону, томился в лихорадке. 20 марта 1811 года тревога витала и над всей Францией. Подданные не меньше своего повелителя изнывали от нетерпения узнать, что совершит природа в спальне роженицы. Рождение сына у императора представлялось всем залогом мира, поддержкой французского могущества, гарантией для будущего. Большинство рассуждало таким образом. Мыслившие иначе точно так же не скрывали того, что событие имело большую важность в их глазах. Враги Наполеона, приверженцы принцев, люди, примкнувшие к заговору шуанов и готовившие втихомолку возвращение бурбонов, надеялись, что ребенок родится нежизнеспособным. Неблагоприятные слухи, ходившие по городу, радовали их. А если бы ребенку было суждено случайно явиться на свет здоровым, то они желали в виде утешения, чтобы то была девочка. Мальчик расстроил бы их планы, основанные на внезапной смерти Наполеона, без наследника, без возможного преемника. Филадельфы, рассеянные, заточенные в тюрьмы или сосланные, сговорились между собой перед разрешением императрицы. Те из них, которые были на свободе, прилагали все усилия, чтобы сплотиться. 20 марта 1811 года мы находим главных из них за столом в кабачке на площади Карусель. Здесь, в тесном кабинете Марсель, выпущенный из тюрьмы благодаря ходатайству Рене перед императором, беседовал с тремя мужчинами, различными по возрасту и манерам, но имевшими одинаковые черты, ту профессиональную особенность, которая позволяет военным, актерам и духовным лицам узнавать своих собратьев даже под одеждой, способной обмануть остальных.